Репнин уверял Панина, что отдельные командиры преувеличивают опасность, веря польским разглашениям, тогда как поляки каждую вещь увеличивают в десятеро. «Не могу себе представить, — писал Репнин, — чтобы и 10 000 поляков могли когда-нибудь стоять против 1000 человек наших войск, если только они порядочно предводительствованы будут». Но то, однако ж, совершенно правда, что все мелкое и среднее дворянство, кроме больших господ, попами и монахами на фанатизм подвигнуто, и, следственно, внутренне с возмутителями все согласно. Из чего натурально, само собой, и то происходит, что везде скрытным образом им помогают, снабжая их так же скрытно, чем каждый может.